«Кто была она?» — пристала Лу. «Нэнси. Ее больше нет». «Муса!» — мученически прошептал Грег бескровными губами. «Мерзавец! Я убью его!» Рванулся к двери, заорал. «Пусти меня!» Джозеф схватил его за плечи, встряхнул. «Прекрати истерику. Твою Нэнси убил не Муса». «А кто? Кто ее убил?» Грега била сильная, размашистая дрожь. Джозеф болезненно сморщился, потом неохотно сказал. «Сегодня об этом раструбят все газеты. Ее случайно нашли утром в роще недалеко от города. По почерку, тот же маньяк, который насилует девушек азиатского происхождения. Торопился, видать, или спугнули, плохо замаскировал тело. Ты здесь ни при чем. Совпало так». Грег не издал ни звука. Спокойно, очень медленно и спокойно прошел мимо посторонившегося Бойля в коридор. Хлопнула дверь ванной комнаты, клацнула задвижка. Лу вскочила, бросилась за ним, но Джозеф ее остановил. Так же, как брата, взял за плечи, с той лишь разницей, что встряхивать не стал. Почти невесомо коснулся своими огромными лапищами. «Не надо», — грустно посмотрел ей в глаза. «Дайте ему побыть одному». И снова зазвонил телефон. Бойль не сразу опустил руки, двинулся к нему. Выслушал невидимого собеседника и, забыв вернуть на место трубку, повернул к Лу просветлевшее лицо. «Все решено. Мы с вами летим в Россию. И Тейлор с нами». Даниэль очнулся раньше Лу. Невнятно пробормотал. «Тейлор. Да-да, Тейлор. Мы там машину Теодора бросили, брали до утра. Нехорошо получается». Джозеф, непонимающе, собрал в складки лоб. Сообразил, наконец. «Машина не проблема. Я распоряжусь, чтобы ее пригнали. А нам нужно срочно...» «Да-да, срочно, немедленно». Даниэль привычным жестом взлохматил свою соломенную копну, как-то странно хрюкнул и побежал к выходу. «Куда ты?» — крикнула Лу. Он резко затормозил у самой двери, обратил к ним полыхающее лицо, угрожающе выставил указательный палец. «Я тоже полечу. Вот увидите, наизнанку вывернусь, сдохну, а полечу. До губернатора дойду, до президента. Это моя тема. Я об этом пишу. Пусть только посмеют». «Да погоди ж ты, сумасшедший!» — устремилась к нему Лу. Но дверь за ним с грохотом закрылась. Лу поплелась к дивану, опустилась на него, обессиленно закрыла лицо руками. «Господи, я уже не могу больше». «Не надо, Лу», — попросил Джозеф. «Пожалуйста». «Никуда я не полечу», — тусклым голосом ответила Лу. «Неужели вы оба не понимаете? Я ни за что не оставлю брата, тем более сейчас». «Я что-нибудь придумаю», — сказал Джозеф. «Обязательно придумаю, обещаю вам». «Что придумаете?» — хмыкнула она. «Оживите Нэнси». «Оживить ее, к сожалению, нельзя. Но дело с героином улажу. Грег не пострадает. И позабочусь, чтобы жизнь его была в безопасности. Ему необходимо на время исчезнуть из города. И вам тоже. Слет в России подвернулся для всех на редкость удачно». «Вот это я хорошо понимаю, Лу, поверьте». Что же с нами всеми будет?»